Вот и не удержалась тогда, подарила ему на свадьбу кусок руды бесценного медосе. Поступок, мягко говоря, необдуманный, даже глупый, потому что вассалы багрового властелина сразу заподозрили в ней уроженку Фимискара. Эх, совсем не в ее духе, будто на миг мозг отключился. Глупая оборотница взяла и подставила конунга под удар. Красивая могла бы исчезнуть, уйти без следа, раствориться в других мирах. Но смысл, что, если Багровый однажды явится к Даниле и спросит, где она, а он и сам не будет знать, это поставит его под удар, без возможности уклониться. Да, Данила, смелый, сильный, но и у него есть предел. Хотя и Багровый не такой кретин, чтобы заводить врагов и нападать всех направо и налево, но все равно Даниле и так хватает проблем, этих гомункулов, гули и прочего добра. Зачем добавлять к этому еще и ее? Уж нет, она лучше побудет еще рядом и с интересом понаблюдает и даже поучаствует. Вот прямо сейчас она поднялась и подошла молча, шаги мягкие, ткнулась полосатым боком в его бок, заглянула снизу вверх, глухо мурлыкнула. «С тобой», Данила взглянул на оборотницу и улыбнулся, чуть удивленно. «Со мной на вылазку поедешь, сударыня? Ну давай, придется конечно снова идти на холодную улицу, ну ничего, с конунгом, тепло, даже в сугробах, красивая, похоже, снова засиделась, раз захотелось клыки поточить об гомункулов. Я не возражал, крупная тигрица точно не помешает в западной обители». Она в ответ потерлась о бок, мурлыкнула что-то одобрительное. Что у нее на уме, не разберешь, и ладно бы просто пошла, нет, снова растянулась у печки, будто намекая, без меня не уезжай, понял, вообще, с ней еще предстоит разговор, и с Багровым тоже, я предпочитаю прямо выяснять вопросы, а не играть в прятки с Драудамаром, думаю, красивая это понимает, от Багрового все равно долго прятаться не получится, и тут в сруб влетает Фенор, без стука заваливается, чуть ли не дымится, стучаться не учили? Морщусь, усаживаясь на складный стул. Воитель подходит, весь издерганный и оглядывает на мне экипировку. «Менталист, куда это ты нарядился?» — рычит. «И куда твой отряд тавров опять собирается? Почему я не в курсе о скором выдвижении? Без меня за славой, мы идем с большим отрядом в западную обитель», — хмыкаю. «А ты остаешься?» «Я с вами», — отрезает. «Не, ты остаешься», — повторяю равнодушно. Фенор рычит. «А почему я должен тебя слушаться? Ты не мой король. Мной ты не командуешь». Вздыхаю. «Ну да, классика. Польза от воителя есть, поэтому и терплю. Все-таки выжечь 40 одержимых монахов одним залпом лавы и тем самым спасти нам тыл. Такое под силу только единичным грандмастерам. Но, черт побери, Фенор тот еще кретин». Настя, сидящая у стены в позе лотоса в майке и леггинсах, медитировала. Но стоило Фенору ворваться, как она приоткрыла глаза и посмотрела на него с откровенным раздражением. «Даня, нам все же стоит поставить караульных у сруба», — произносит она холодным тоном. «Понятно, что незамеченным к тебе никто не подберется, но ты — командир войска, и не положено всякому сброду вваливаться к тебе без разрешения. Я — воитель, девушка», — отрезает Фенор. «Думаешь, караульные меня остановят, если решу войти?» «Нет», — спокойно отвечает Настя, поправив резинку леггинсов на голом животе. «Но если ты хоть раз навредишь нашим людям, у моего мужа будет отличный повод сжечь тебе мозги». Она мило улыбается, снова закрывает глаза и возвращается в медитацию, оставив Фенора гневно хлопать ртом в поисках слов. «А ведь правда, стоит поставить караульных», задумчиво роняю. «Искушение сжечь Фенору мозги, признаюсь, велико», достал он, честное слово. «За то, что врывается без стука, это было бы чересчур, а вот за караульных, самое то, только на караул надо ставить каких-нибудь неживых големов, чтобы их было не жалко, если воитель их расплавит». «Что ты несешь?» — рычит Фенор, покраснев. «Не слушай ты этих женщин, она моя жена», — парирую. «Кого мне еще слушать, не тебя же? Что насчет выезда с твоим отрядом?» Резко переводит он тему. «Ты ведь понимаешь, что без меня против големов будет тяжело, или ты решил всю славу себе забрать?» «Да какая еще слава?» Качаю головой. «Слушай сюда, западную обитель мы и без тебя возьмем, а ты нужен у южной. Караулить и сдерживать одержимых, если они пойдут в вылазку. Западная уже почти выдохлась, у них едва ли остались големы, а вот сколько демонских ламп спрятано в южной, никто не знает. И запомни, именно южная, наша главная цель в Антарктиде. Потеряем ее, все остальное теряет смысл». «Да какой мне-то смысл оставаться здесь?» — продолжает он доставать. «Ты же задумал взять западную обитель, а потом вернуться и продолжить штурм Южный, я тоже так могу. Фенор, вот ты же хваленый воитель, вздыхаю. Неужели, правда, не догоняешь? Если ты уйдешь со мной, монахи могут выскочить с вылазкой, объясняю спокойно. А если потеряем армию, штурмовать обитель потом будет куда сложнее. Один без армии ты мало что сделаешь. Ну разве что выжжешь еще один сороковник одержимых, но это уже ничем не поможет. Поэтому сиди тут и охраняй армию. Он хмурит брови и, о чудо, задумался. Это звучит убедительно, выдает наконец. И я даже на секунду думаю, что это был не его голос. Ну да, если уйду, они, наверняка, полезут. Больше некому будет их сдержать. Тут можно с ним поспорить, но да пофиг, пусть он себя переоценивает, лишь бы на месте остался. Ладно, менталист, останусь. Главная битва все равно будет за Южную обитель. Вот чего я не пойму, хмыкаю. Ты всерьез думаешь, если в войне с монахами проявишь себя лучше меня, то эльвы сразу признают тебя королем? Не в этом же дело, Фенор. Какая разница, что подумают остальные, отмахивается он. Главное, что я сам себя признаю. Ну и бред же, объективно оцениваю его принцип. Но Фенор не уходит, разворачивается, вглядывается в меня внимательно, а потом выдает, уже тише, почти с нажимом. Есть еще кое-что. Ну и, забери у Гепары свое ментальное кольцо. А ты часом не охренел? Хмыкаю. Тут и Настя глаза снова открыла и яростно посмотрела в спину Феонора. Кажется, она готова броситься ему на спину, налету обратившись в волчичцу. У волков оборотней самое ценное – стая, а род для них и есть стая. За своих, до последнего. Я же задумчиво говорю. Похоже, караул мне и не понадобится. Повод уже есть вскипятить мозги тебе. Феонор морщится, но спешит оправдаться. Видимо, даже до него дошло, перегнул. Ты можешь контролировать ее разум через кольцо. Так не годится. Даня, прости, пожалуйста, но он сейчас на что намекает? Сердито спрашивает Настя. Что Гепара с нами только потому, что ты ей внушил. Уже видно, клыки удлинились, зрачки сузились. Совсем чуть-чуть, и она превратится. А тут еще и дремавшие красивые глаза открыла и тоже настороже. Фенор, пока тебя не загрызла моя жена, а это у нее получится, будь уверен, потому что я обездвижу тебя, объясняю, но сначала я тебе кое-что объясню, но только один раз, а ты потом сразу иди отсюда. Гепара живет в Москве, рядом со старой усадьбой Филиновых, а там, между прочим, обитают крайне опасные астральные твари. Кроме того, она, якорь астрала, к ней могут сбегаться демоны просто на ментальные волны. Астрал, штука чертовски опасная, ты же знаешь, и ты серьезно предлагаешь ей снять кольцо, чтобы осталось без моей защиты? Феонор молчит, загруженный. Как я ей помогу, если она снимет кольцо? А, умник, продолжаю я, уже злее. Это, не считая того, что, между прочим, это вообще не твое дело. Гепара, моя избранница и подданная, а ты если хочешь к ней женихаться, так вперед и с песней, пробуй, но если она тебя пошлет, будь добр, больше не доставай ее, второй раз повторять не буду. Феонор зависает. Реально зависает, поворачивает голову к двери, тяжело бурчит, еще пообщаемся, Филинов, и уходит не оборачиваясь. Я смотрю ему вслед и, хоть понимаю, он, зараза, просто волнуется, по-своему, но язык у него, как всегда, без костей. Оборачиваюсь к Насте, жена раздраженно теребит лямку майки. Сильно не волнуйся из-за этого, дурня, замечаю. Ты лучше скажи, чего грустная сегодня такая? Она вздыхает и, не поднимая взгляда, говорит, заметил, да, а как же, усмехаюсь, да просто в Антарктиде дичи нет, охотиться ни на кого, я усмехаюсь криво, да это проблема, в Антарктике зверья нет, ну, пингвины только, но тех жалко, такие неуклюжие, круглые, на них даже охотиться стыдно, ага, косолапики, соглашается она, и бегают так, будто сейчас упадут, но не падают, смешные, потерпи, говорю мягко, скоро отправимся домой, осталось немного, скоро обе обители падут и мы сразу отчалим. Настя чуть улыбается, ее глаза светлеют, напряжение спадает с плеч. Она, как и красивая, благородная оборотница. Сдерживать охотничьи инстинкты тяжело, особенно когда вокруг метели пингвины, единственные доступные цели. Ну еще где-то белые мишки, правда, бегают, но их немного же совсем. Что ж, мне пора. Я свистнул красивую и, оставив жену, выхожу к машинам. Там уже идет погрузка. Джипы на гусеницах, Грузовик, в который погрузили голем Юпитер, его наконец доделали. Каменщики Тавры навесили на него массивную каменную мантию, и теперь он выглядит как статуарный идол, словно древний римский бог в каменном одеянии. Но внутри этой внушительной оболочки скрыта просторная полость, как раз под диверсионную группу. И как туда попасть? Интересуюсь, подходя ближе. Дятел запрыгивает в кузов грузовика. Да тут дверца потайная, шеф, говорит, и щелкает по плите у бедра голема. Тяжелый каменный сегмент со скрежетом приоткрывается, обнажая полый отсек. Я заглядываю внутрь. Места, как в тесном каморке. Но влезет целый вооруженный отряд, если потесниться. Вентиляция предусмотрена, хоть и жарковато внутри, сообщает дятел. Есть даже ручки, чтобы держаться. Отлично. Троянский голем, в строю. Поехали. Загружаемся в джип и катим к западной обители. Я сижу в тонированном многоместном джипе. Рядом со мной, змейка, красивая, кастрица, Лидзор и Гарзул. Последнего пришлось отсадить к Лидзору. Змейка все же не переносит такого же змееволосого сородича. Вот и вся наша диверсионная группа для троянского коня. А сам конь едет позади, в кузове груженого грузовика. Его еще дальше в тундру выпустит, ближе к западной обители. Восточная обитель, Антарктида. Княжна Ольга Валерьевна в сопровождении своих гвардейцев шагнула из портала прямо в холодный зал восточной обители, кутаясь в пуховик с меховой опушкой. Вокруг через пролом в стене закружился снег. Княжна никогда не привыкнет к порталам. Только что она была в Невинске и вот уже на Южном полюсе. А ведь в гостях в Невском замке хорошо. Жены у Данила Степановича очень дружные и гостеприимные. Княжна и гвардейцы выходят наружу, в снежное поле. В небе уже гудят лопасти. К ним приближается вертолет с логотипом «Новостной лев». Машину качает на ветру, но она садится уверенно. Ольга Валерьевна проходит к вертолету, и сотрудники канала тут же открывают дверь, пропуская княжну. В салоне все встрепенулись, оборачиваются. «Ольга Валерьевна, как добрались?» «Отлично, Валерий». «Ольга Валерьевна, а почему вы лично прибыли на линию штурма?» Она откинула капюшон, поправила золотые длинные волосы, расправила плечи. «Потому что сегодня день, который войдет в хроники. Ответ за атаку на неудержимый должен быть не просто зафиксирован. Он должен быть запечатлен, торжественно, величественно. Я буду вести репортаж лично». Ольга должна оправдать ожидания дяди Бориса. С прошлым репортажем в Антарктиде она прошла по краю. Неудержимый, ведь не просто линкор. Это символ флота, силы, гордости царства. И сейчас она должна во всех подробностях и красноречиво показать. Каждый, кто поднимает на флот руку, огребет в 100 крат сильнее. Западная обитель – то самое место, где этот ответ прозвучит с профессиональной подачей, с ее подачей. А верно ли, что граф Данила Степанович Филинов также примет участие в операции? Раздался вопрос из глубины салона. Ольга Валерьевна едва заметно улыбнулась. Разумеется, и граф Данила Степанович Вещий, Филинов, Порошу, Валерий. Простите, Ольга Валерьевна, княжна мысленно добавила. Данила Степанович, я уверена, примет в штурме не последнее участие, как всегда. Моя задача также, проследить, чтобы заслуга о нем не затерялась. Западная обитель будет взята. Еще до вечера ее стены обратятся в пыль. И Ольга Валерьевна будет там, не просто как журналист царства, и как пиар-менеджер Данила Степановича. Она уверена, он это оценит. Еще как оценит. Впереди по сугробам грохочут гусеничные джипы с таврами. Справа вырастает обитель. Слева на горизонте высится линкор неудержимый. Уже стоит на якоре, неподвижный. И с его палубы один за другим летят приветственные подарки. Орудие гремит не переставая. Бах, бах, бах, крепость гудит. Магические купола обители гаснут. Репортеры летят в 4 вертолетах подальше у моря. Кружат, снимают каждый разлет камней, готовят материал. Там же и Ольга Валерьевна лично контролирует съемочный процесс со всех ракурсов. А вообще зрелище эффектное. После куполов настал черед самой крепости. Участки стен разлетаются быстро. Шеф, передает по мысли речи дятел. Неудержимый связался. Говорят, что осталось 2 минуты от огня. Ну тогда готовимся к наступлению. Бросаю. Почти вся колонна останавливается. Только грузовик с Юпитером, накрытый белым тентом, продолжает движение чуть дальше и сворачивает на заснеженную равнину, где никого нет. Тавры выстраиваются в боевой порядок. Бомбежка стихает, и наши начинают наступление. Элитный отряд рогатых магов в каменных доспехах, шаг за шагом выдвигающийся к крепости. Воевода малой дружины, Дибурт лично ведет их в бой. У самой обители стены уже сильно повреждены, до развалин еще не дошло, но недалеко. Парапетов не осталось, везде зияют дыры. Репортеры с новостного Льва точно довольны, кадры получились впечатляющие. Внутри крепости начинается суета. Увидели подготовку к штурму, и из ворот выходят големы. Не так много, но каждый высотой с одноэтажный домик. Здоровенные, медленные, тяжелые. Тавры не бросаются в ближний бой, вместо этого начинают атаку с дистанции, забрасывая противников каменными градами. Даже отсюда я слышу, как трещит и гремит камень. Наша диверсионная группа по-прежнему сидит в тонированном джипе. Таков был план, оставаться вне поля зрения до сигнала. Я вытаскиваю из теневого кармана жезл управления. Пальцы ложатся на рукоять привычно. Активирую команду, и Юпитер выбирается из грузовика. Пригибаясь, он аккуратно сползает с платформы, выходит из укрытия и на четвереньках пробирается к месту схватки. Там он встраивается в строй големов, не вызывая подозрений. На фоне прочих каменюк он смотрится даже скромно. Статуи римских богов среди големов редкость, но учитывая, как выглядят остальные, сойдет. Тут и обнаженные мужские фигуры с вылепленными подробностями, и бесформенные глыбы с четырьмя конечностями. На их фоне Юпитер выглядит вполне органично. Юпитер затесался в строй, бросаю дятлу по мысли речи. Отступайте. Есть, шеф, гвардеец передает приказ таврам. Тавры, получив сигнал, начинают отход. Все, пора. Големы, увидев отступление противника, теряют интерес к бою и медленно возвращаются внутрь крепости. Юпитер, среди них, без суеты, с той же уверенностью, с которой вошел в строй. Я закрываю глаза и, через магический жезл, отслеживаю перемещение нашего каменного лазутчика. Его пышная каменная мантия по-прежнему пустая. Во дворе Юпитер постепенно незаметно отходит от остальных големов, будто просто меняет позицию. На деле он прокрадывается за здание, за стеной там должна быть глушилка порталов. Откуда знаю? Уф, я у стольких гомункулов память высосал. Так что хватает инсайда. Голем не церемонится. Он просто проламывает стену и выходит в зал к артефакту. Без паузы просто поднимает кулак и с силой врезает по глушилке. Раздается треск, вспышка, волна энергии, связь восстановлена, барьер разрушен. Теперь можно входить. Я достаю портальный камень. Держитесь за меня, говорю. Вся диверсионная группа молча берется за мои плечи. Я отдаю мысленный приказ Лене, та должна передать Портаклу, чтобы активировал переход по заранее подготовленным координатам. Следует рывок, и через мгновение мы уже внутри крепости. Стоим во дворе, рядом с высунувшимся Юпитером. Тут же откуда-то взялся и монах, но Горзул мельницей медных когтей первым убил его. Хо-хо-холод. Поднимает топор Лидзор, сияя от удовольствия. Вот это троянский конь. А я-то думал, ну, граф, ну, голова. Да не, серьезно, пожимаю плечами. Зачем нам было потеть в каменном мешке, если можно сказать охранке, что просто зашли с големами? Легенда готова. Мы не раскроем ни слова о портальном камне, милорд. Серьезно кивает кастрица, уже в огненном доспехе. Мур, подтверждает красивое мурчанием. Куда, мазака, интересуется змейка, полностью игнорируя Горзула, который пытается подать ей знак внимания, показывая отсеченную монашескую голову. Сейчас разберемся с монахами, которые выбежали на шум, бросаю через плечо и поворачиваюсь к правому углу здания, откуда уже доносится топот. Потом, в зал. Встречи с нами монахи Геномонты явно не рады. Они бегут на нас, уже распухая, руки в два раза толще, спины ломит шипами, лица искажаются в клыкастые мордасы. Всегда найдется шкаф больше. Шагнувший Юпитер тут же топчет этих уродливых толстяков. Следом и я швыряю пси-гранаты, псионика замедляет монахов. Юпитер прет вперед, сметая всех перед собой. Остальные из группы дерутся, быстро, слаженно. Да за пару секунд не остается ни одного живого гомункула. В зал, бросаю, и оставляю Юпитера прикрывать вход. Впереди уже слышится грохот шагов других големов, вот пусть наш тяжеловес их задержит. Проскочив в зал, веду группу в дальнее крыло и по лестнице наверх. Я помню план крепости, западная обитель строилась по зеркальной схеме восточной. Значит, покои настоятеля и первого мастера, в угловом секторе, ближе к башне с архивами. Путь туда, конечно же, не вымощен розами. Из боковых проходов появляются новые геномонты, уже мутировавшие, раздутые как цистерны, но мы уже в темпе. Лидзор валит их топором, кастрица сжигает пламенем, змейка с Горзулом крутится в бою, как две медные мельницы. Все бы ничего, но в одном из больших залов нас встречает уже не горстка, а целая сотня монахов. Не сказать, что проблема с двумя горгонами, грандмастером, ледяным физиком и огненной наемницей это решаемо, но займет время, а времени у нас нет. Настоятель и первый мастер могут успеть скрыться. Мне-то нужен именно один из этих двоих. Я отдаю команду по мысли речи. Все, задержите их. Мы с красивой идем дальше. Лидзор ухмыляется в бороду. Граф, оставь нам этих, разомнемся. Горзул сипло. Больше голов с самки, фака. Змейка шипит, явно в боевом кураже. Сама порву. Голов не останется тебе, фака. Я киваю, и мы с красивой уходим вперед. Тигрица хватает секунды. Она превращается, полосатый смерч, летит вперед, сносит одного, второго. Когти мелькают, хребты рвутся. Я двигаюсь сбоку, работаю теневыми клинками. Меньше минуты, и мы вдвоем прорываемся дальше, в коридор. Остальные остаются позади, прикрывая отход. Где-то внизу грохочут големы. Хаем, каменюги что, в здание полезут? Это же грозит обвалом. Неужели настоятель решил самоубиться? Тогда точно надо спешить. Красивая несется чуть впереди. Янтарные глаза светятся с опасным азартом, будто только и ждала охоты. Настою, наверное, тоже стоило взять. Размялась бы, но я хотел, чтобы она приглядела за дубиной Фианором. Сканирую помещение башни. Мне нужно добраться до настоятеля или, в крайнем случае, до первого мастера. У монахов тут все по жесткой иерархии. В сакральные секреты големостроения посвящены только двое, как у ситхов из «Звездных войн». Всегда есть учитель и ученик. В нашем случае, настоятель и первый мастер. Только они знают, как создавать по-настоящему мощных големов. Один умирает, второй берет себе нового ученика. Остальные монахи – просто исполнители. Рабочая масса без доступа к ключевым знаниям. Покои настоятеля должны находиться в конце сектора. Я с ноги выбиваю дверь. В большой комнате у дальней стены стоят двое. Настоятель, сухой старый гомункул. И рядом, первый мастер, лысый тощий юнец, дрожит как лань перед вепрем, в глазах, паника. Глаза у него, кстати, как у чайки в шторм, много белка, мало смысла. Оба держат в руках взрыв-артефакты. Эй, ребята, вы чего тут устроили? Вежливо интересуюсь. Ты не получишь наши знания, Филинов. Сейчас мы взорвемся. Скалится настоятель с фанатичным огнем в глазах. Великая идея рано или поздно воплотится, и тебе ей не помешать. Давай, ученик, ты первый. Жми спуск. Но я не хочу. Всхлипывает первый мастер, сжимая артефакт так, будто он ядовитый. Настоятель поворачивается к нему, уже закипая. Как это не хочешь, великая идея требует наших жертв. Ты, а я улыбаюсь. Не надо, парень, говорю спокойно, глядя прямо в глаза молодому гомункулу. Я тебя нанимаю. Условия, еда, теплое место, уважение. Можешь не взрываться, все будет. Он моргает. Еда, спрашивает с сомнением. Мол, что за ловушка? Я тут же бросаю мыслеобраз. Красивый, соблазнительный. Стол, сервированный как в имперском ресторане. Стейк с паром, вино, теплый свет, мягкое кресло. Сколько же тут роскошной еды, удивленно выдыхает парень. И красивые девушки тоже будут, вдруг произносит красивая, уже глубоким томным голосом. Она накрывается светом, и вместо тигрицы перед ним стоит изящная девушка с роскошной копной рыжих волос, полосатыми глазами, мягкой улыбкой и голосом, в котором слышится мед и уверенность. Мастер ошарашен, буквально потерял дар речи. Молодец, Диана. А умница еще успевает и мне подмигнуть с озорной улыбкой, мол, ну и как я тебе? Да хороша, хороша. А во, выдыхает парень. Тогда я не хочу умирать. Учитель, давай ты сам. Настоятель в ярости. Его трясет. Какой мне смысл умирать одному, если ты передашь им все знания? Ты охренел, сопляк, орет он. Тогда сдохни. И швыряет взрыв артефакт прямо в своего ученика. Но я уже кастую технику. Парня закрывает каменный щит, принимая на себя взрывную волну. Взрыв гремит, а красивая делает мощный прыжок, налету обращаясь обратно в тигрицу. Рев, прыжок и все. Настоятель больше не субъект, просто мясо в мантии. Я поворачиваюсь к юнцу, стряхивая с плеч пыль, осевшую после взрыва. Добро пожаловать на службу, первый мастер. С сегодняшнего дня ты уволен из монашества. Начинается новая религия, с премиями и графиком. Глава 15. Дворец багрового властелина, та сторона. Ваше багровейшество, у меня известие, с глубоким поклоном произнес Дамар, приближаясь к багровому властелину. Тот стоял в тени апельсинового дерева в молодильном саду. На первый взгляд, юноша с огненно-красными волосами, с виду почти безмятежный, если не знать, кто он на самом деле. Над его головой тяжело покачивались ветви со сверкающими плодами. Возле ряда кустов застыл и рычал тролль и служитель, мрачно поглядывая на Дамара. «Тише, болван!» — лениво бросил властелин, даже не поворачиваясь. Затем, все еще глядя на сияющее дерево, сказал: «Люблю его, оно не подвластно времени, почти как я. Так что за новость ты принес, лорд?» «Речь о лорде Филинове», — начал Дамар, обдумывая, как получше подать задуманное. Багровый властелин едва заметно усмехнулся, по-прежнему не отводя взгляда от плодов. «Ах да, юный менталист, талантливый, дерзкий. Иногда мне кажется, что раса людей обречена, слишком хрупкая, слишком короткоживущая. Но вот такие, как он, заставляют меня усомниться. Напоминают, что мое самомнение – вещь дорогая, особенно, если они приручают золотых драконов и побеждают организаторов. Именно поэтому я и пришел», – почтительно склонился Дамар. «Мне кажется, он заслуживает большего внимания». «Да», – кивнул властелин, – «вот Филинов развивается, а я стою на месте». «Это вы-то стоите?» – поражается Дамар. «Ага, достиг предела, пусть и такого, что тебе и не снился. Но, признаюсь, дальше расти уже опасно. Не потому, что не могу, а потому, что не позволит. Организация не допустит моего роста. А если я попытаюсь, схлестнемся с ней. А схватка такого масштаба сметет несколько миров к чертям. А я, как ни странно, не садюга. Не готов жертвовать миллионами ради очередной ступени силы». Багровый медленно поворачивает голову, словно с неохотой отрываясь от собственных размышлений. «Так что ты хотел сказать о Филинове, ваше багровейшество? У меня есть одна версия, пока не подтвержденная, но, как мне показалось, достойная вашего внимания», — ровным голосом отвечает Дамар. «Похоже, у Филинова находится ведьма из Фимискара. Это всего лишь догадка, но весьма правдоподобная». Секунду, две, багровый властелин молчит. Он пристально смотрит на лорда Дроу. Наверняка вспоминает свою первую жену, ведьму Диану. Пусть силу он обрел сам, а может, и не совсем сам, Диана со своим редким даром сыграла важную роль. Именно с ней он начал строить то, что позже назовут Багровой Империей. «Амазонка, думаю, да», — кивает Дамар и перечисляет признаки, которые навели его на эту мысль. Он обошел Лауста, решив доложить напрямую багровому властелину. Пусть у него нет окончательных доказательств, но все детали складываются в слишком убедительную картину. Риск он посчитал оправданным. Если та оборотница действительно из Фимискара, властелин запомнит, кому обязан этой информацией, а у Багрового память не на десятилетия, а на эпохи. Но если Дамар ошибся, ему конец. Багровый властелин ошибок не прощает, никогда. Багровый хмыкает, чуть склонив голову. «Вот уж верткий парень, а я, видите ли, полагал, что Фимискара канула в небытие, исчезла без следа, а Филинов, оказывается, разгуливает в обнимку с одной из ее амазонок». Он делает паузу и, наконец, задает главный вопрос: «Где сейчас Филинов?» «Пока не знаю, но выясню», — склоняет голову Дамар. «Ага, выясни», — повторяет Багровый, — «только ничего не предпринимай сам. Я хочу его навестить лично да расспросить, где же он раздобыл амазонку Фимискара. Кто знает, может, эта девчонка даже знала мою Диану». Башня содрогается от очередного удара снизу. Пыль сыплется с потолка, где-то внизу глухо гремит. Каменные големы, очевидно, уже вовсю долбят фундамент. Видимо, им велели снести башню до основания. А красивой хоть бы хны, нашла время умываться. Ну, впрочем, ей виднее. Может, кровь разорванного настоятеля ей очень неприятна. Я оборачиваюсь к первому мастеру, тот уже заметно побледнел, но держится. Жду объяснений. Готов взяться за новую работу, сотрудник, за еду и бапэм, за премии, конечно. Кивает монах. Тогда отвечай, что воротит голем и почему башня вот-вот сложится, как карточный домик. Он сглатывает, но отвечает быстро, у него уже проснулась тяга к жизни. Настоятель отдал приказ всем оставшимся големам спуститься в подземелье и разрушить колонны несущей конструкции. Башня рухнет и похоронит под собой всех монахов, кто остался. Настоятель велел, чтобы они молились до конца. Великая идея, самопожертвование, все такое. Каменюк можно остановить? Бросаю задумчиво. Нет, качает головой. Все управляющие жезлы настоятель уничтожил. Другие жезлы не подойдут. Это была заранее спланированная жертва, чтобы никто из братьев не мог помешать. Я хмыкаю. Ну что ж, торжественная концовка не для нас. Показывай, где настоятель прятал артефакты. Все здесь, теперь наши. Параллельно швыряю мысленный приказ Лидзору. Бегите из башни, она рухнет. Ответ не заставляет себя ждать. Граф, хо-хо, как весело. Уже уходим. А ты, кстати, чего? Я уже почти вышел. Надо кое-что по-быстрому забрать и догоним. Первый мастер, будто собравшись с духом, осторожно произносит. Господин, у меня просьба. Можно взять с собой еще десяток моих соотечественников. Они мне помогали. Если вы позволите, мы смогли бы построить вам новых големов. Гораздо мощнее тех, что здесь. Они не откажутся работать на меня, уточняю. Не фанатики, ни в коем случае. Они из молодых гомункулов, так что у них другие приоритеты. Они пойдут за вами, если пообещаете еду и баб. Он косится на красивую, которая как раз мурлычет себе под нос, расхаживая по залу, ну те же условия работы, что и мне, в общем. Тогда показывай, где артефакты, и пойдем за твоими друзьями, говорю первому мастеру. Он в припрыжку отходит к глухой стене, где в кладку вмонтирована едва заметная панель. Одно нажатие, и из стены выдвигается сейф, с характерным щелчком срабатывает замок. Внутри, полки, аккуратно заставленные артефактами. Амулеты, резные камни, светящиеся осколки. Это изделия последнего порядка, господин, поясняет первый. Эффективность максимальная. Правда, большинство созданы на крови жертв. А, на крови, значит, повторяю я, не очень-то это хорошо. Я долго не мешкаю. Хватаю весь сейф за ручки, рывком выдергиваю из ниши, подхватываю и волоку к ближайшему окну. Первый только успевает вскрикнуть. Что вы делаете, это же бесценные. Не дослушав, опрокидываю все содержимое наружу. Артефакты, заканчивает он обреченно. Ага, я понял. На крови жертв, бросаю через плечо, потряхивая сейфом. Лучше уж быть принципиальным работодателем, чем каким-то шалтаем-болтаем. Первый смотрит на меня со слезами на глазах. Не знаю, чего это он взгрустнул. Под окном уже зевает раскрытый теневой портал ломтика, соединенный с хранилищем в Невском замке. Все жертвенные побрякушки улетели уже туда. Я же не дурак выкидывать крутые артефакты, пускай их и делали на чьей-то там крови. Пошли, говорю, откидывая пустой сейф в углу. Веди к своим. Мы спускаемся на этаж ниже. Я, первая замыкающая красивая, которая, между прочим, даже не думает спешить, лениво покачивает хвостом, мурлычет что-то себе под нос. Проходим в небольшой зал, где собрались его помощники, с десяток гомункулов. Те с тревогой озираются, слыша, как над головой сыплется штукатурка, а стены глухо стонут. Завидев нас, один из них сразу спрашивает. «Первый мастер, почему вы здесь? Где настоятель?» «Настоятель мертв», — спокойно сообщает первый. «Лорд Филинов показал мне альтернативную великую идею». «Какую еще альтернативную?» — прищуривается самый дотошный, с металлическим обручем на висках. «Бабы и еда», — не подумав, отвечает первый мастер, потом спохватывается и добавляет. «То есть премии и графики. Милорд, не могли бы вы?» Он смотрит на меня, и я понимаю намек. Проецирую в головы мыслеобраз. Стол, заваленный хавчиком, не забыв и про запах. Ну и, конечно, добавляю пару девчонок из заведения Гирисы, гомункулы, как оказалось, весьма восприимчивы к женской ласке. Реакция не заставляет себя ждать. Один начинает пускать слюни. Кто-то шепчет. А так можно было? Красивая закатывает глаза. Мол, мужики такие мужики. Все как всегда. Но монах с обручем выкрикивает. Нет, это не великая идея. Это искушение от лукавого. Братья, проснитесь. Филинов хочет поработить наши души. Убить его. Немедленно. Это тоже твой человек? Спрашиваю у первого мастера, лениво повернув голову. Нет, это надсмотрщик настоятеля, стукнутый напрочь. Надсмотрщик тем временем прячется за спинами остальных монахов, продолжая верещать и призывать к священной расправе. Я бросаю взгляд за его спину. У стены начинает подламываться одна из колонн. Тряска башни раскачивает ее. «Эй, крикливый, тебя не видно», — окликаю надсмотрщика. «Подошел бы чуть поближе, а?» Но тот, наоборот, пятится назад, прячась за спиной остальных монахов, продолжая верещать так же вдохновенно, как и до этого. И тут как раз удачно подламывается та самая колонна. Ну почти сама. Я лишь слегка помог, метнул валун с противоположной стороны, чтобы ускорить процесс. Колонна жалобно стонет, трещит и с глухим хрустом обрушивается прямо на крикливого фанатика. Надсмотрщик не успевает отскочить. Хлоп, и нет лукавого. Только босые ноги торчат из-под груды камня. Тишина. Это его великая идея наказала, заявляю уверенно. Офигевшие монахи переглядываются. Значит, графики и премии, осторожно говорит один. Звучит как отличная великая идея, подхватывает второй. Не хуже, чем сидеть на Южном полюсе, заключает третий. Мы с вами, господин. Я улыбаюсь. Приятно, когда у тебя на глазах рождается новая религия. Особенно такая практичная. За мной, трудоголики, бросаю, не оборачиваясь, и веду их вперед, через гулкие, трещащие коридоры башни, которая с каждой минутой все ближе к финалу своей архитектурной жизни. Вдруг сверху раздается хруст, и почти сразу, оглушительный грохот над головой беззаботной тигрицы. Я едва успеваю метнуться к красивой, накрываю ее собой, активируя каменный доспех. Глыбы летят вниз, грохочут по броне, отскакивают и разлетаются вокруг. Из-за того, что наклонился, мое лицо в шлеме оказалось опасно близко к ее тигриной пасти. «Спасибо», — мурлычет она мне на ухо, и от этого мурлыканья по шее пробегает едва уловимая дрожь. «Будь осмотрительнее, сударыня», — строго говорю, выпрямившись. «Да, милорд», — озорно подмигивает большая кошка, но дальше идет осторожнее, что факт. «Еще пару переходов вниз и выбираемся наружу. Здесь нас уже ждет моя диверсионная группа, стоящая у массивного Юпитера. Сам голем замер, как истукан. Мазака, радуется змейка, и совершенно не обращает внимания на Горзула, который зачем-то увешал себя ожерельем из гомункульских голов. Нарядный горгон остался без внимания опять. Позади нас башня же качается, наклоняется на бок и с треском складывается в грудоразвалину. Внутри смяло всех, монахов, големов, их великую идею. Мы отряхиваемся от пыли. Хо-хо, холод, вовремя выбрались, довольно смеется Лидзор. Кострица бьет его локтем в бок. «Давай потише, мы на задании, а не на прогулке, так что языком не звени». Я достаю из теневого портала управляющий жезл. «Юпитер, опустись». Голем подчиняется, наклоняет корпус, и я раскрываю в каменной мантии потайную дверцу. Поворачиваюсь к монахам. «Залезайте, господа, прокатитесь внутри вашего же творения». А монахов будто только сейчас замечает Лидзор. «Граф, а кто все эти?» Хмурится он. «Мы же вроде как ликвидировать должны были монахов, а не в багажное отделение их складировать. Эти теперь с нами», — спокойно отвечаю. «Новые подрядчики, узкопрофильные специалисты по големам». Монахи мнутся. Первый мастер по-прежнему сомневается, поглядывая на раскрытую полость в боку голема. «А это обязательно, милорд, мы можем и пешком, да хоть бегом». «Нет, не вариант», — киваю на горизонт, где вдали едва различим силуэт линкора. «Если пешком, то вас заметит с линкора, а я вас пока прятать буду от царства, поэтому придется немного в Юпитере поездить». Гомункулы заглядывают внутрь каменной утробы, шепчутся. Один даже спрашивает, можно ли будет выйти, если станет тошнить. Я только машу рукой. «Господа, быстрее, красиво это все, похоже, безразлично». Она уже устроилась на колени голема, обвивает хвостом выступ и довольно дремлет. «Кстати, еда вас там уже ждет», бросаю. Монахи тут где втягивают носами воздух, как охотничьи псы. Пахнет жареным. Как оказалось, с этого и надо было начинать. Гомункулы чуть ли не головой вперед нырнули в голема. Из голема звучит чавканье. Я усмехаюсь. Через ломтика закинул внутрь пару подносов жареной утки. Не без труда, конечно. Он, как известно, делиться уткой не любит. Но ничего, потом компенсируем. Уговаривать я умею. Только не забудьте за поручни держаться. Бросаю в открытый люк. При тряске может расшибить голову. Первый высовывается обратно, держась за край люка. Косится на красивую, которая потягивается рядом и облизывает когти. «Милорд, а девушку можно к нам?» «Ну, заодно», — неуверенно спрашивает он, все еще поглядывая на нее. «Ух, какой прыткий у меня работник». Красивая очень выразительно оскаливается, взглянув на него. «А вообще не надо», — поспешно добавляет он. Я хмыкаю. «Хочешь женского внимания, могу змейку подсадить к вам. Она обычно не против компании». Горгона выходит из-за голема, в два прыжка оказывается рядом, смотрит на монаха и широко, хищно улыбается. А еще поднимает все четыре руки и синхронно показывает факи, медными когтями, блестящими на солнце. «Не против, фака», шипит довольно, будто всерьез предвкушая их беседу. «Нет, мы потерпим». Выпаливает первый и мгновенно исчезает внутри Юпитера. Я, хмыкнув, подхожу к люку, щелкаю замок. Каменная дверца захлопывается с глухим щелчком. Юпитер, марш, приказываю, махнув жезлом. Голем подчиняется. Каменные ноги с тяжелым гулом сдвигаются с места, и вся загруженная секта на ходулях отправляется за стену. Надеюсь, монахи внутри не подавятся. Змейка тем временем подмигивает мне и довольно шипит. Все-таки подсела бы, Мазака. В следующий рейс, может быть, улыбаюсь. Тем временем от линкора что-то отделилось. Впереди, по курсу, нам навстречу движется катер с царскими морпехами. Лагерь вещих филиновых, Антарктида. Фианор сидел в своем срубе и, как подобает непобедимому воителю, тренировался. Ну, ладно, он ел сухари, ковырялся в зубах и пытался не умереть со скуки. Самый страшный враг на фронте – тишина и полное отсутствие событий. А особенно, когда ты знаешь, что где-то там менталист филинов наверняка опять устроил что-то зрелищное и самоуверенное, а ты сидишь тут, словно забытая мебель. Кто-то подошел снаружи, в дверь даже не постучали. Она просто распахнулась с такой силой, что с полки рухнула фляга. Вылазка из южной обители. «Пошли, свинья», — коротко бросила Анастасия. Фианор приподнял бровь. «Я вообще-то воитель». Но рыжая оборотница уже скрылась за дверью. Он вздохнул, поднялся, нехотя накрывшись вулканическим доспехом, пошел следом за ней. Под шлемом он покраснел, потому что Настя в шортах и майке в свете полярного солнца выглядела как ходячий грех. «И где филинов только таких берет?» — раздраженно подумал Фианор. «Даром, что не альвийка, все равно крышу сносит. На месте за лагерем их встретила группа тибет». Ферсов в пуховике обернулся. «Впереди за бугром 10 одержимых монахов. Задача — зачистить», — бросила он коротко. «Всего 10», — фыркнул Фианор, материализуя клинок из магмы. «Очень сильные», — добавила Веер в металлическом доспехе. «Ну и началось». Забежали за бугор и накинулись на монахов. Фианор, окутанный вулканическим доспехом, кинулся в самую гущу. Трое, сразу на него. И славно, Фианор поливал их магмой из клинка, пока трое не превратились в кровавые узоры на снегу. Тибет отработал еще троих. Анастасия, в обличье волчицы, вылетела вперед, и оглушительный ультразвуковой вой снес двоих монахов, как кегли. А там их уже добили мерзлотник с Шаровым. Фианора способность Насти одновременно удивила и выбесила, не то чтобы он был против сильных женщин. Вовсе нет. Но неужели все жены у Филинова не только красивые, но и боеспособные на уровне элитных боевых магов? У Филинова не гарем, а спецназ какой-то. Когда все закончилось, они потопали в лагерь. Настя шла рядом, бодрая, улыбающаяся. Ее рыжие волосы слегка растрепаны, глаза яркие. А Фианор топает ряды, кипит изнутри, но делает вид, что спокоен. «Почти получается. И его ты прицепился к нашей гепаре?» — вдруг спрашивает она безо всякой подготовки. Фианор дернулся. «У нас чувства друг к другу, женщина. Какие еще чувства? С чего ты взял? Она сама мне привет передавала. И кто тебе это сказал?» «Одержимый княжич», — буркнул он и тут же понял, какую чушь ляпнул. Настя фыркнула презрительно. «Ну-ну, Паскевич, что ли? Ты серьезно поверил демонюге, который пытался Даню убить? Он тебя на лоха развел, чтобы ты обиделся и на Даню дуться начал. Тебе точно несколько сотен лет, а ведешь себя, как школьник». Фианор почувствовал, как уши полыхают под шлемом. Кровь приливает к лицу, в голове пустота и злость. Филинов черти где сейчас носится, но он все равно его побеждает. Фианор открыл рот и выдал, даже не подумав: «Почему ты ведешь себя как Филинов?» «Муж и жена, одна сатана», — весело ответила Настя и, не оборачиваясь, пошла дальше, пружиня в походке. Фианор остался стоять в снежной пыли и дымиться от ярости. Филинова нет рядом, но он все равно заставил его чувствовать себя идиотом. «Мы выходим из руин крепости в пыли все. Позади башня окончательно сложилась в себя. Над местом, где недавно стояло святое убежище, теперь вздымается к небу пыльный гриб, будто метеорит врезался в землю. Из клубов дыма торчит одинокий обломок шпиля. Навстречу движется большая группа морпехов, сошедших с линкора. Идут бодро, рассредоточившись, но с оглядкой. Вид у нас, надо полагать, слегка апокалиптический. Во главе — капитан. Я капитан Грызлов. Данила Степанович, это вы разрушили крепость? А кто же еще? Спрашиваю. Ну, формально, не соврал. Хотя по факту, это настоятель сам себя похоронил. Такой, знаете, духовный тупок. На лице капитана проступает смесь уважения, недоверия и легкого культурного шока. Он еще и нас пересчитал, из-за чего офигел еще больше. Такой малой группой обвалить башню, как, ну, если по-честному, враги помогли, развожу руками. И опять не соврал. Грызлов качает головой с видом человека, который за свою карьеру видел многое, но вот такого еще не доводилось. А вы куда направляетесь, капитан, интересуюсь. Мы шли на штурм, а штурмовать-то уже нечего. Ну вы гляньте на всякий случай, предлагаю. Может, найдете под обломками одного оглушенного гомункула. Тогда его и штурмуйте на здоровье. Хорошо, опешил мужик. Потом его взгляд становится острее. Он выпрямляется. У меня приказ зафиксировать, какие трофеи вы забираете. Показать, доложить. Прошу продемонстрировать, Данила Степанович, произносит капитан строго, без нажима, но с оттенком армейской дотошности. Я оглядываю своих, стоят пустые, без сумок, без ящиков, ни тебе завернутого в плащ артефакта, ни даже запасного меча на поясе. Идеальное визуальное воплощение скромности и дисциплины. Ну, если не считать ожерелья из голов у Гарзула, а змейка так вообще голая. Как видите, пусто. У нас в руках нет сувениров. Грызлов приподнимает бровь. Почему вы ничего не взяли? Я выпрямляю спину, смотрю на горизонт. Служба родине, наша главная награда, капитан. Капитан смотрит на меня секунд 10 недоверчиво. Потом выдыхает, хмыкает. Правда что ли не взяли, ХМ? То есть конечно, так и есть. Служба, святое. И тут изнутри Юпитера раздается отчетливое. Аапчхи. Я моргнул. Это один из монахов чихнул. Следом, второе апчхи, но уже притворное, с характерным мур на конце, это красивое, прикрывая морду лапой, спасает ситуацию. Грызлов смотрит на тигрицу. Я делаю максимально будничное лицо. Простыла. Антарктика, сами понимаете, сквозняки. Потеряв интерес к тигрице, Грызлов чешет голову. Значит, без трофеев. Ну вы настоящий герой, Данила Степанович, бурчит растерянно. Что ж, не смею задерживать. Желаю выздоровления вашей соратнице. Спасибо, капитан, киваю в ответ, и вам здоровья. Распрощавшись с морпехами, идем к своему отряду. Подхожу к нашим таврам, к дятлу, он уже подходит к Юпитеру, задумчиво осматривая големовскую обшивку. Я сразу обращаюсь к гвардейцу с укором. Ты чего пыль внутри Юпитера не протер, а, там монахи все исчихались. Какие монахи? Дятел растерянно хмурится, подходит ближе к голему, прикладывает ухо к камню. Шеф, мне кажется, там кто-то не чихает, а чавкает. Сейчас, да, вздыхаю. Я им утки закинул. Ломтик делился из своих запасов. Великодушный у нас песик. Дятел совсем впал в прострацию от непонимания ситуации, а объяснять ему долго, потом я забил. Мысленно швыряю сигнал первому мастеру. Будете сидеть там до прибытия на базу. У вас все нормально, терпимо. В ответ, довольное чавканье. Потом слегка приглушенный голос. Лорд Филинов, не торопитесь. Все просто чудесно. Даже если база задержится, мы не против. Похоже, им и без баб нормально, лишь бы жратва была. И тут над полем начинает нарастать знакомый рев лопастей. Вероятно, один из репортерских вертолетов. Вот только их мне сейчас не хватало. Я вздыхаю. Дятел, возьми их на себя, а? Я не хочу давать интервью. Скажи какую-нибудь чушь. Ладно, шеф. Спокойно отвечает он, это Ольга Валерьевна, она хотела вас навестить, уже связывалась по рации, а, только и говорю, ну, тогда, совсем другой разговор. Вертолет с надписью «Новостной лев» касается земли, поднимая снежную пыль столбом, винты гонит вихрь, мои тавры на всякий случай прикрываются каменными шлемами. Из салона выходит Ольга Валерьевна в голубом пуховике, с сияющими розовыми щечками, с шарфом, намотанным вокруг шеи и подбородка. Данила Степанович, восклицает княжна радостно, шагнув навстречу, вы чудесно получились. Эти кадры, особенно момент, когда вы выходите из только что рухнувшей крепости. Не расскажите, что за оружие вы использовали, когда обрушили башню. Даже без золотого дракона справились. Что это было? Да она сама упала, честно отвечаю, но, конечно, мне не поверили. Лубянка, Москва. Владислав Владимирович только собрался углубиться в донесения по восточному направлению, проверить, как там обстоят дела на Дальнем Востоке, как на экране вспыхнул сигнал. Прямая связь от связанного с линкора неудержимой. Западная обитель разрушена, ваше высочество, бодро отрапортовал экспедитор. Сначала обстреляна линкером, потом взята группой под командованием графа Вещего Филинова. Башня рухнула, от крепости остались одни руины. «Потерь нет», — Владислав моргнул, медленно отставил чашку недопитого чая. «Хаэм, а трофей?» — спросил он спокойно, почти лениво, но с прищуром. «Что забрал конунг Данила?» «Ничего», — отозвался экспедитор. «Морпехи, согласно моей инструкции, их проверили и не нашли ни одного предмета. Все вышли налегке». Владислав завис. «Да ладно», — протянул он недоверчиво. «Чтобы Данила ушел без трофеев, ни одного артефакта не взял, да в жизнь не поверю. Значит, морпехи плохо искали». Он нажал кнопку вызова. Линия включилась мгновенно. «Тандарин, на связь. Срочно. Выясни, что Данила утащил из западной обители. Все, до последнего артефакта. Мне нужен полный расклад». «Понял, Владислав Владимирович», — раздался глухой голос. «Все узнаю». Владислав принялся допивать свой чай, пускай остывший, но все равно вкусный. К Даниле у него не было претензий, тот действовал дерзко, но результативно. Однако охранка должна знать все, особенно когда речь идет о дворянах. Если какой-то род начинает усиливаться, он, Владислав, обязан быть в курсе и зафиксировать это в рейтинге. Правило есть правило, а у Данилы, как всегда, какие-то козыри в рукаве. Слишком уж ловко он выплывает из любой заварушки. Надо бы разобраться, что именно он прячет, пока все не стало слишком поздно. Нехорошо выходит, остальные, как стеклянные, под прозрачным куполом. А этот телепат еще и умудряется шифроваться. Прибываем в лагерь. По моей команде спасенные из западной обители монахи незаметно размещаются в дальнем срубе. Без лишней огласки. Нам ни к чему, чтобы другие дворяне узнали, что у нас вдруг появилась новая группа штатных големостроителей. Вот когда големы уже появятся, тогда ладно. Настя встретила горячими объятиями и бодрым рассказом о вылазке. О самой операции я, разумеется, уже знал, все шло через Мыслерич. Но сейчас появились детали о Фианаре. Оказалось, что воспылал он к Гепаре вовсе не сам по себе, постарался Паскевич. Вот уж кто умел подбрасывать искру в сухой лес. Жаль, что демона уже успела утащить организация. Затем захожу к гомункулам. Сидят, жуют в три горла, хлебают чай, втягивают носами запах свободы и привычно настороженно оглядываются, словно ждут, что вот-вот снова кто-то крикнет молиться. Сажусь напротив. Думаю, перебросить вас в Невинск. Там и условия получше, и материалы все под рукой. Там же и начнете собирать новых големов. Первый, к чести сказать, не спешит бежать в Невинск, хотя должен понимать, что там и женщины, и еды больше, чем в тундре. Лорд, как скажете, конечно, но есть один момент. Десяток големов до сих пор находится в южной обители. Это те, что когда-то передала западная. Мы можем взять их под контроль, но нужен управляющий узел. Мы можем его собрать, если потрудимся. Ну отлично, тогда оставайтесь пока здесь и работайте. Киваю. Уже собираюсь выйти из сруба, как заходит дятел. Шеф, тут вылезла одна неприятность. Тандарин где-то рядом ошивался. Ну точнее не рядом, его далеко сканер подметил, но кажется, он мог заметить, что вы привезли монахов. Понял, вздыхаю. Надо бы по душам поговорить с Ирастом Петровичем. Только сначала достанем рясу, да и позовем кого-нибудь эпатажного. Нахожу экспедитора на лагерном складу, возится с ящиками, делает вид, что ищет какую-то провизию. Тушенку выбираете, Ираст Петрович? Ага, Данила Степанович, именно ее. Я тут недавно, ГМ, произносит сделанным удивлением. Кажется, видел кого-то в рясе обители. Не подскажете, кто бы это мог быть? А, говорю, не моргнув, у нас тут фетишист завелся. Примеряет монашеские одеяния, по настроению. Вот он, кстати, из-за угла, точно по сценарию, появляется Лидзор в рясе до пят. Как вам мой стиль, хо-хо, ржет, накидывая капюшон на голову. Понял вдруг, в Антарктике холодряга, надо бицепсы прикрыть. Тандарин смотрит на одиннадцатипалого как на психа. На этом я покидаю экспедитора. Собирался было идти к себе в сруб, да обниматься с Настей, да по дороге торкает, ментальный щуп почувствовал незваного гостя. Сразу ускоряюсь, захожу в сруб, внутри, красивая, потягивается, выгибается, вылизывает подушечки лапы. «К тебе пришел гость, сударыня», — говорю ей тихо, высокопоставленный. Она перестает умываться, глаза становятся узкими, как лезвие. «Ну да, пришел багровый властелин, глава 16. Ну что вы скажете, сударыня?» Я спрашиваю с интересом, какая будет реакция у оборотницы. Красивая просто зевает, протяжно, по-кошачьи. «Ни тебе удивление, ни напряжение, будто не властелин багровый пожаловал, а сосед с верхнего этажа решил соль одолжить. Ну да, продолжаю я, хмыкнув. Но встретиться с ним все равно придется. Красивая лишь вздыхает досадно, вот только в желтых глазах тигрицы угадывается огонек беспокойства. Она отлично умеет контролировать свои эмоции. Да опытного телепата не проведешь, а я себя считаю опытным. Ничего с вами не будет, провожу рукой по мохнатой шее. Вы же со мной, тигрица мурчит в ответ, низко успокоившись. В сруб врывается Настя, вся в снежинках, прилипших к обнаженным плечам. Даня, ты должен взглянуть в окно, там такое, такое. Неужели, тяну я лениво, уже представляя, что за такое-такое могло так ее встряхнуть. Подхожу к окну, вглядываюсь, хмыкаю. Ну да, прямо за береговой линией, где еще недавно было только серое море в ледниках, теперь торчит громадная скала, и на ней высится дворец, сросшийся с камнем под ним. Крепь Пагубы, так вроде называется резиденция багрового властелина, если не ошибаюсь, а багровый не разменивается по мелочам, взял и вкатил в наш мир свой замок целиком, прямо напротив нас. Позер тот еще, конечно, но надо отдать должное, умеет произвести впечатление и продемонстрировать мощь, это даже к лучшему. Сейчас монахи в южной обители, должно быть, под себя уже пару раз сходили. Они уточно слышали о багровом властелине, раз такие всезнайки. Вот теперь пусть и попляшут. Какие планы? Дождаться делегации от багрового, а также собрать своих. Надо всех успокоить и подготовиться к возможным неурядицам. Через несколько минут в срубе для совещаний собирается узкий круг. Я, дятел, семибоярщина, командующий армией Паскевича и Тандарин экспедитор. Данила Степанович, царь обеспокоен, первым берет слово Тандарин. Линкоры неудержимые и Голиаф уже идут в нашу сторону на подмогу. Пусть держатся рядом, киваю, но ни в коем случае не стрелять по дворцу. Одно неверное движение, и царство останется без двух линкоров. И что нам теперь делать? Хмурится Трубецкой, сжимая ручку кресла так, будто это враг. В таком дворце влезет целая армия. Да они еще зажали нас между собой и южной обителью. Если с обоих сторон нападут, нам конец. Руслан Русланович, а вы чего так заранее нас и себя хороните? Удивляюсь я. Войну кто-то разве уже объявлял? А вы хотите дождаться, Данила Степанович? Вскидывает брови боярин. Нет, отвечаю с усмешкой. Но раз на нас не напали сразу, то и вряд ли будут без предварительных переговоров. Потому я хочу пообщаться сначала, так что давайте дождемся делегации от багрового властелина, там и посмотрим, с кем и о чем будем разговаривать. Постучав, в сруб входит дежурный. Из дворца в море явились двое драу, ваше сиятельство, докладывает дежурный, зайдя внутрь. Лорд Галахат и Вейн, говорят, хотят видеть главнокомандующего лагерем. Что ж, вздыхаю я и поднимаюсь. Мы вроде все обсудили, заседание окончено, расходимся, а гостей впустите. Члены совета молча поднимаются, один за другим выходит. Семибоярщина сдерживает недовольство, но и фиг с ними, этим боярам всегда что-то не нравится. Трубецкой ворчит что-то под нос, но не слишком громко, чтобы я не услышал. Затем в опустевший сруб входит двое, не грандмастера вроде Гагера или Дамара, просто мастера, но вырядились, как будто собирались на бал. Легкие ткани, алые плащи, пестрые шелка, все развивается, все блестит. А на дворе, на минуточку, южный полюс. И как им не холодно, огневики поди. Ну, да, энергоузлы характерные. Чем могу быть полезен, господа? Вежливо интересуюсь, хотя нутром уже чую, что в этом спектакле они не те, кем кажутся. Неужели бы Багровый отправил ко мне таких слабых пижонов в качестве переговорщиков? Не солидно, у него грандмастеров же хоть жопой жуй, к чему прилетать ко мне с целым дворцом, если сами переговоры будут вести слабаки, не сходится, в общем, у нас к тебе короткий разговор, человек, начинает тот, что левее, я, Галахат, а это лорд Ивейн, отдавай нам ведьму с Фимискары, тогда, может, тебе не прилетит от багрового властелина, а если не отдашь, тебя ждет один конец, ага, сгоришь и все, бросает второй, я моргаю. Это что сейчас было? Секундное ощущение, что не в срубе на окраине мира нахожусь, а в спальном районе в Будовске у загаженного подъезда. Потому что звучит это не как дипломатический визит, а как предъявочка от местного гопника. Да и пускай, от гопника в шелках, Багровый, насколько я знаю, не уличная шпана. Изар, его лорд-посланник, всегда держался с достоинством. Не думаю, что настоящие послы пришли бы с таким вот акцентом. Мысленно связываюсь с Леной. свяжись с Заром. Скажи, ко мне пришли двое дроу, Галахата и Вейн. Говорят, что от Багрового, но у меня сомнения. Уточни, официально ли они от него. Параллельно ментально тянусь к Золотому, пасущемуся неподалеку. Пусть будет настороже. Даже если это и впрямь послы, красивая уже своя. А я своих не сдаю. Неважно, кто за ними придет, пускай хоть само воплощение астрала. Вслух произношу. То, что вы сейчас говорите, это официальное требование Багрового Властелина. А чье же еще, по-твоему, человек? Улыбается Галахат едко. Ответ, ни о чем. Скользкий, увертливый. Прямо соврать боятся, ведь за ложь легко может прилететь от самого Багрового, даже если и притащит красивую. Я надавливаю. Прямо так и сказал, привести сударыню во дворец, или, может быть, он имел в виду другое место, переговоры, скажем, в нейтральной зоне, тебе уже сказали, во дворец ее поведем. Раздражается Галахат, его багровейшество велел забрать ведьму. Ага, они сказали это прямо, теперь только осталось узнать, правда ли это, и тут в голове звучит торопливый голос Лены. Даня, это не послы, я только что говорила с лордом Заром. Он говорит, Багровый никого официально не отправлял, но предупредил. Среди его знати хватает рьяных лизоблюдов, могут пытаться угодить, выполнять якобы его волю. Зар подтвердил, эти самозванцы не санкционированы. Спасибо, понял, мысленно отвечаю Лене, все более чем ясно. Пришли без приглашения, наврали, будто от имени властелина. Я вслух выбил из них эту ложь. Отлично, этого воспоминания хватит, чтобы властелин их потом лично вздернул. Если, конечно, доживут. Ну что ж, лорды, бросаю с покорным лицом, будто смирился с их наездом. Раз выбора нет, пойдемте, господа, вы получите то, что заслужили. Дроу переглядываются самодовольно. Уже, похоже, радуются мыслям, как Багровый их отблагодарит за приведенную красивую. Пусть радуются. Я веду их к дальнему срубу, тому, что стоит почти у самого берега. Пустой, незанятый, внутри, ни души. По пути ментально тянусь к желточешуйчатому. Золотой, держись низко, но в сторонке, дотягиваюсь и до квартиры группы Тибет. Мерзлотник, ко мне срочно. Остальных можешь не звать. По пути достаю кольцо буревестника и надеваю его на палец. У порога сруба, прежде чем открыть дверь, бросаю через плечо. Можете пообщаться с гостьей. Галахат с Ивейном заглядывают внутрь и видят тигрицу, что сидит у печки, облизывая лапу. Смотрит на них сквозь полуприкрытые веки, как кошка на дохлую мышь. Фантом, разумеется. Ментальная иллюзия поверх щитов дроу. Я очень старался повторить пренебрежительный взгляд красивой, но вышло даже какое-то презрение. Ну, ну, посмотрите-ка. Усмехается Галахат с липким предвкушением. Мы уж поговорим с ней. Горячо будет, ох, как горячо. Ведьмы с Фемискары, говорят, чертовски красивые, фыркает второй. Сначала заставим обратиться и глянем на личика, а потом прямиком к его багровейшеству. Я опускаю голову и прошу робко. А можно ей не делать больно, она не заслужила. О, ей понравится, человек, захихикал Галахат, довольный как хорек. Еще как понравится. Оба дроу уже облачились в огненные доспехи и топают к тигрице. Я хмыкаю на прощание и захлопываю дверь за их спинами. Действовать надо быстро. Отойдя от сруба на несколько шагов, включаю легионера-друида. Обледенелая земля под срубом вздрагивает. Из нее, с хрустом, тянутся лианы, толстые, как корабельные канаты. Обвивают сруб снизу доверху. Охватили дверь, заткнули окна, заползли на стенцы, сцепились в кольца на крыше. Дом мигом превратился в зеленый кокон. Но на этом веселье только начинается. Мерзлотник, бросаю, не оборачиваясь. Ты вовремя.